Глава 12. Прямое попадание. С волнением подбегала я к своему дому. Бледные, невыспавшиеся люди попадались навстречу. Но вот я увидела из-за деревьев знакомую крышу. Все было на месте. Все было целехонько. Отца я дома не застала, он уже ушел на работу. А мама еще спала после тревожной ночи. Не успела я вернуться домой, как набежали мои пионеры. С ними опять вышло приключение. Они вчера не успели вернуться с вокзала домой. Тревога настигла их на Комсомольской площади и загнала в метро. Там они и провели ночь. А дома родители опять волновались и бронили меня. Я тоже чувствовала себя неловко. Не надо было их отправлять домой одних, без себя. Ребята наперебой рассказывали свои переживания, что бомба сбила памятник Тимирязеву, но профессор уже снова стоит на своем месте. Памятник сейчас же еще на рассвете восстановили. Игорек уже успел наведаться туда. Неугомонный мальчишка. Как он только везде поспевал. Он вытащил из кармана пригоршню рваных, колючих огрызков металла и стал объяснять. «Вот, Сима, смотри, это от фугаски. А вот это прицельная трубка от снаряда. А это вот от морской зенитки». Когда-то он собирал коллекцию автомобильных марок, которые вырезал из всех журналов. Теперь он коллекционировал осколки бомб и зенитных снарядов. К каждому осколку была привязана ниткой картоночка, и на ней обозначена дата находки. Мне хотелось чем-то вознаградить моих пионеров за вчерашнее, и я решила взять их с собой к Ирине Михайловне. Пионеры давно уже просились туда. Им хотелось посмотреть квартиру, вещи, книги расщепея. Когда-то я об этом сговорилась с Ириной Михайловной, но потом уже было не до этого. Иртеньев сказал мне, что Ирина Михайловна вернется из маскировочной студии к себе на Кудринскую часам к 2. Я позвонила из автомата, но никто не отвечал. Должно быть, Ариша ушла за покупками, и мы поехали. Ребята надели чистые рубашки, парадные шелковые галстуки. Я предвкушала, как буду показывать им комнаты расщепея, его вещи, альбомы, картины. Все это было мне так дорого и знакомо. И я очень соскучилась по Ирине Михайловне, которую не видела с весны. Мы ехали в прицепном вагоне трамвая. Прицеп мотало в разные стороны, заносило на поворотах, и пассажиры сонно качались вместе с вагоном. Какие бледные, невыспавшиеся лица были у людей. Один пассажир в белой толстовке, уже не молодой, обеими руками, повиснув на кожаном поручне, дремал, уткнув подбородок в сгиб локтя. Клевали носом сидевшие у окон женщины, держа на коленях кошелки. Кто уронил голову на грудь, кто упирался виском в раму окна. Видно было, что Москва не выспалась в эту ночь. Трамвай остановился на площади Дзержинского и долго не шел дальше. Мы высовывались из окон. Путь впереди был свободен. Вожатый на моторном вагоне несколько раз уже трогал ногой звонок. А наша кондукторша почему-то не давала отправления. И, взглянув на нее, я увидел, что она спит. Молоденькая, с пухлым, по-детски полуоткрытым ртом, она спала стоя, откинув голову в угол вагона, осев на ножку приподнятого сиденья. Такое истомленное! Бледное лицо было у нее, что совестно было ее будить. Видно, не одну ночь пришлось ей бодрствовать. И тогда я подтянулась на носках, достала веревку кондукторского звонка и дернула. И вагон пошел. «Это что же за дело?» — спросила толстая женщина, сидевшая у окна. «Самоуправство! Это если каждый будет дергать, так люди без ног останутся. Кондуктор, вы чего глядите?» «Тссс! Она спит!» — нечаянно вырвалось у меня. Тут уж проснулись все, кто спал, кроме самой кондукторши. «Уморилась», — сочувственно говорили женщины. «Ну, конечно, ведь у них как получается? Застанет тревога, так в вагоне с утра и сиди. Совсем народ замучился». И все уже сочувствовали мне, а не толстой женщине. А я, окончательно осмелев, тихо сказала: «Граждане, надо платить за билеты, а то ведь ей попадет, если контролер явится». «Удивительное дело», — проворчала толстуха. «Обязательно им надо не в свое дело ввязаться». «Может быть, это не ваше дело», — вдруг вмешался Игорек. «Зато наше. Вы вот, наверное, сами без билета едете. Надо хоть на гривенник совесть иметь, гражданка», — закончил он поучительно. «Да как же ты, дрянь такая, можешь мне это говорить?» — окончательно вскипела толстуха. «Да я раньше тебя еще билет взяла. А вы скажите, какой дерзкий!» Но мои пионеры уже организовали передачу денег, и я, попросив какого-то майора, который сидел против кондукторши, быть наблюдателем, осторожно, чтобы не разбудить кондукторшу, отрывала от рулончика на ее ремне билеты, давала сдачу, дергала на остановках за веревку звонка и даже называла остановку: «Площадь Свердлова, следующая улица Герцена». Ребятам моим это безумно понравилось. Они были в полном восторге, что хозяйничают в трамвае и при этом выполняют еще оборонно-тыловое задание, как мне объяснил Игорек. К стыду своему, я знала не все названия остановок, но мне очень удачно подсказывал Игорек. Удивительно, откуда мальчишка знал так хорошо Москву. Когда мы ехали через центр, он давал объяснение нашим пионерам не хуже экскурсовода. Только и слышалось: «Вот тут раньше Китай-город был, такая стена. Нет, жили не китайцы, а купцы всякие. А это, ребята, смотри, дьяк Федоров стоит на памятнике. Из союза первопечатников самые первые книжки сам печатал. А это уже метрополь, там кино. А вот сейчас направо будет Большой театр, знаменитый во всем мире. Вот, а это Малый. А вон там центральный детский. Я там с папой был до войны. На Буратино золотой ключик. Интересное. А сейчас смотри, Кремль налево будет. Вон Красной площади кусочек отсюда видно. Встань на мое место. А там длинный такой, это манеж. А с другого бока Москва, гостиница, самая большая. А на площади, гляди, ребята, дома всякие нарисованы прямо на земле. Это чтобы сверху так казалось. Маскировка!» Пассажиры приоткрывали слепавшиеся глаза и любовно поглядывали через окна. И вагон наш с усталыми, невыспавшимися людьми шел по военной Москве мимо витрин, заделанных фанерой, мимо мешков с песком, серебристых аэростатов, дремавших на бульваре, мимо памятника Тимирязеву, опять восстановленного на своем месте. Глядя на Игорька, я вспомнила мой сегодняшний разговор в вагоне со Жмыревым и решила вечером как следует потолковать с глазу на глаз с Игорем. Но тут наш трамвай уже выехал на бывшую Кудринскую площадь, ныне площадь Восстания, и вдруг резко затормозил. Все в вагоне съехало со своего места. Пассажиры сильно и разом качнулись вперед, и кондукторша проснулась. Она сейчас же схватилась за свою сумку, растерянно огляделась, затем, чтобы скрыть свою оторопь, протерла ладонью глаза, выглянула в окно, не соображая, куда она заехала. «Ну вот и выспалась немножко», — густым басом сказал майор. «Можете быть спокойны, все в порядке. Все с билетами, за вас тут пионеры потрудились. Вот поблагодарите их». Но мы уже выходили из вагона, не доехав до остановки, где нам надо было слезать. Оказалось, что трамвай чуть не врезался в пожарную машину, переезжавшую через рельсы. Она неожиданно выскочила из-за угла. «С ночи потушить не могут», — услышала я. И вдруг страшная мысль прожгла меня. «А что если...» Я перебежала через площадь, глянула вдоль знакомой широкой улицы. «Что такое?» «Да нет, мы не там сошли. Это не то». Я вглядывалась, не узнавая знакомого места. Большого дома, где жил Расщепей, не было. Там стояла толпа. Милиционеры просили отойти от каната, который поддерживали стойки, ограждавшие место взрыва. Еще поднимался дым над развалинами и грудами битого кирпича. Суетились пожарные в толстых брезентовых коробом стоявших костюмах и военных касках. Я еще не верила своим глазам. Мне все казалось, что я что-то перепутала. Вот дом номер 21, а следующий? Следующий 25, да. Одного дома не хватало, дома номер 23, того самого, где когда-то жил Расщепей. Какая страшная сила вывернула эти стальные балки, выворотила их вместе с толщей кирпича и бетона и швырнула далеко в сторону. Как злобно скручено было железо! Игорек, работая локтями и плечами, пробивался вперед сквозь толпу, и я шла за ним. Вот мы подошли к самому канату. Дом словно разняли на части. Всего переднего фасада не было, он обвалился. И видны были этажи, разноцветные обои вскрытых комнат. И я вскрикнула, увидев там наверху, косо висящую на погнутом железном крюке, знакомую мне люстру в виде корабля-каравеллы. Неузнаваемой отсюда была комната с раскромсанной стеной, похожая на плохую декорацию. Но все же я узнала. Это была столовая Расщепея, а там, где когда-то был кабинет Александра Дмитриевича, зияла черная и корявая дыра. Вокруг нас говорили: «Не меньше, как 500 килограммов. Что вы хотите, прямое попадание? Видели, как наворотило? А жертвы есть? Как-нибудь есть?» У меня пресеклось дыхание. У меня не было сил спросить. Кто в укрытии был, те живы остались. Только вход завалило, пожарные тут же откопали. А вот кто наверху был, тем, конечно, конец. Тут, между прочим, Расщепей жил, артист. Ну вот, который Ленина в кино играл. Сам-то он давно уже помер. Еще перед войной. А вот жена с дачи приехала. Когда карету прислали, так уж мертвая была. «Не надо, Симочка, что ты? Ну чего ты, брось!» — услышала я над своим ухом перепуганный шепот Игорька. И увидела, что сижу прямо на асфальте, а надо мной склонились мои пионеры. «Ничего, ребята, я сейчас». Я поднялась. На меня вокруг смотрели с любопытством. И вдруг я увидела у каната ограждение Аришу, работницу Расщепея. Я кинулась к ней. И я не узнала тихую, краснощекую, добродушную тетю Аришу с ее толстым блестящим носом, к которому обычно сбегались добрые морщинки, как цыплята к клушке. Растрепанная, с платком, съехавшим на затылок, она стояла у каната, держа в руках маленький узелок, с которым, должно быть, ходила в метро ночевать. «Видала, Сима, что он с нами творит», — сказала она шепотом, который был слышен еще издалека. «Видала, что делается. Ох, попался бы он мне! Я бы ему, Гитлеру, муку дала! Я бы ему казнь выдумала!» «Симочка!» — закричала она вдруг так, что все вздрогнули. «Ты только гляди, что он с нами творит! А Ирина-то Михайловна, голубушка, кровиночка моя! Ведь какая беда, Симочка, беда какая!» Говорила я ей, чтобы хоть в подъезд спустилась, да разве послушается? Упрямая была. А уж эта бомба как ударила, так осколком ее вот сюда. Откопали потом, да куда уж тут? Долго причитала Ариша, рассказывая мне ужасные подробности того, что произошло этой ночью. Я плохо слышала. Мне все не верилось, а тетя Ариша показывала мне полуобгоревшую, изодранную записную книжку, которую она держала в руке. Я сразу узнала этот маленький кожаный блокнот с вытесненными на нем инициалами А.Р. и кружком со стрелочкой. В этот блокнот записывал Расщепей свои замечания во время съемок. Вот только и осталось, а другое все пропало. Ведь сила какая! От рояля-то Все жилки вон куда, на крышу закинула. Я посмотрела в ту сторону, куда указывала Ариша. С карниза высокого дома свисала большая прядь рояльных струн, и ветер легонько позванивал ими. Я взяла у Риши блокнот расщепея, изодранный, полуобугленный. Долго мы стояли с пионерами у каната, ограждавшего место этой страшной беды, которая стряслась опять в моей жизни. Столько собиралась я сказать Ирине Михайловне. Так нужно мне было посоветоваться с ней, строгой, великодушной, ближе всех знавшей Александра Дмитриевича. Но война прямым попаданием немецкой бомбы отняла у меня и это.